Солнце жар сейчас падет, и головная боль уйдет в небытие. Добро рождается на свет, а злых людей, поверь мне, нет на всей земле. Жаль истину, как тишину, мы легким шепотом извне, лишь совестью наедине, всем сердцем слышим. И от себя напрасен бег, так было, будет и вовек, пока мы дышим. И мысль о смерти, и гимон растает, как тревожный сон, как дым огня. Себя от бездны отреши, ведь трусость якорь для души. Спаси себя. Как тишину, мы легким шепотом извне, лишь совестью наедине, всем сердцем слышим. И от себя напрасен бег, так было, будет и вовек, пока мы дышим.